выгнал. Это ясно, пробасил Лавутин. Дело знакомое, чаем он не угостит. Написать Баранову, почти как утверждение, спросил Нечаев. И начал писать. Серёшин расчеркнулся на бумажке, подумал, прибавил. Надо ему пока из нашей кассы помочь. Он ведь тоже нам помогал хорошо. Синоген замахал рукой. Какая там была помощь? Пустое. И потом, все от души это, не за деньги же я. И мы тебе не деньги платим, а по-товарищески поддержать хотим, сказала Лиза. Если очень туго пришлось, не отказывайся. Синоген поводил рукой вокруг опоязки. Другим поди, и ту же моего приходится, проговорил он стеснительно. И громче. Обойдусь. Я уж лучше пойду с Баранова требовать, что законное. Он взял бумагу от Серёшина и ушел. Василев проводил его насмешливым взглядом. Иди, иди, Роман Захарович покажет тебе законы. И сразу же другой стороной представился ему уход Синогена. Этот мужик пошел требовать, а он, Василев, сидит здесь и ждет, когда с него потребуют. Тот пришел сюда сам, а Василева по существу привели. И так похоже. За столом судьи, а он подсудимый ждет начала допроса. Судьи. Слесарь с его же мельницы и каторжница-потаскуха, подбросившая ему свое незаконно рожденное чадо. Не будь все это связано со скандальной славой на всю губернию и весь торговый мир, вернуть бы ей этого босяцкого подкидыша. Долой царя! Пусть мерзавец поголодает, посветит голым пузом. Застигнутый этими злыми мыслями, он не сразу смог понять, о чем комиссия ведет разговор с Игнатием Павловичем. Его передернуло еще и то, что Игнатий Павлович, вставая, пробежался пальцами по борту форменного пальто, проверять перед этими, застегнуты ли пуговицы. Позор! Так держит себя человек, состоящий на государственной службе. Василев яростно рванул крючки на своей бекеши. Он, наконец, разобрал, что дело идет о какой-то прибавке жалования сторожам, потому что им, видите ли, не дают перерыва на обед. Будто бездельник-сторож не может поесть в любой из 12 часов, пока он дежурит свою смену. И прибавь ему жалование, сукин сын все равно так же будет бездельничать, вроде паромщика Синогена. Игнатий Павлович говорил, да, я, конечно, понимаю положение, вполне сочувствую, но я не облечен достаточными правами и поэтому запрошу управление дороги. Все, что можно было сделать по телеграмме министра господина Силкова, сделано. Полагаю, что мы докажем правильность. Вполне сочувствую, мы докажем. Право полезно было бы послушать такие речи Павлу Георгиевичу. Впрочем, вряд ли они для него большая новость. Этот либерал везде выступает с такими речами. Непостижимо, как его назначили вместо Густава Евгеньевича начальника мастерских. В министерстве увидели, должно быть, только диплом инженера. Но тут ворвался Магомбетов, потный, заломленный на затылок шапкой. Проскрипел новыми сапогами по комнате, стукнул кулаком по столу и пальцем показал на Лавутина. «Кто? Ты главный?» Лавутин отмахнулся. «Отойди, не мешай, дай закончить разговор». Магомбетов так и подпрыгнул. «А, зачем на меня машешь? Ты слушай, рыба, рыбы вагон». «Не понимаю, какая рыба? При чем здесь рыба?» — спросил Терешин, пожимая плечами. Магомбетов моментально повернулся к нему. «Ты главный. Какая рыба, говоришь? Рыба, у! Не глаза, бусинки!» И, сделав маленькое колечко из указательного и большого пальцев, глянул сквозь него на Терешины. «В реке еще замерзло. Его дело. Вот тебе. А? Сколько?» Он отвернул полуногольные шубы, запустил руку в карман. Получается.